тебе 4 шиллинга, но не швыряйся там. Завтра как раз наш кузнец едет со святым отцом Мартином в Ригу. Он за железом. Отправляйся с ними. Сходи сейчас к Угнисосу и договорись, чтобы они тебя взяли». Глава 6. Событие 16. Принятие пищи сейчас происходило так. Сидели они за длинным столом в парадной гостиной замка впятером. Две Марии мачеха и ее компаньонка-родственница датчанка, потом две их дочери, сестра Василиса и рыжая бестия Герда, и прямо крутой весь и сине-зелено-желтый спакли, торчащий из носа, барончик Иоганн во главе стола. Кухарка, главная бабка Лукерия, стояла на пороге, а сын плотника Игнациуса Суни, что переводится как «сын», приносил из кухни, что находилось на первом этаже полутораэтажного домика во дворе замка, кушанья и расставлял на столе, а потом, если кто требовал, подливал им в кружки воду из кувшина. Есть в этом действии один нюанс. Воду для кухни брали из реки, уже так себе с гигиеной, но тут процесс важней. Дед Игорь приносил ее ведрами из реки и выливал в ту самую примерно 300-литровую бочку, в которой умывался и в которую сморкался их управляющий Отто Хольте, а потом это все пили. Обнаружил этот круговорот воды в природе Иоганн только сегодня в обед. Суня подошел к бочке и зачерпнул из нее кувшином. Кувшин опять же примечательный, тоже из белой глины, так еще и глазурью снаружи покрыт. Это уже ого-го, какая технология. Пора этой белой глиной заняться. Каолин, имея, можно попытаться. Да много чего, имея знания, можно наворотить. Факультет технологии силикатов Иван Федорович не заканчивал. Заканчивал стройфак, но производство кирпича проходили, а как делать костяной фарфор, знает любой человек, прочитавший хоть одну книгу про попаданцев, ну, если там правду пишут. Но это завтра, а вот сегодня ему в кружку Суни плесканул воды из этого самого кувшина, и он даже из сопля управляющего плавает, хотя, может, и икринка жабы, которую прихватил дед Игорь с реки. «На это я пойти никак не могу», — отодвинул Иоганн кружку. «Лукерия, можно мне чаю?» «Ась!» Бабка, как стояла прислоненная к стене, так от нее и не отслонилась. Рукой махнула, только останавливая Суни. «А сбитень, отвар, компот... О, взвар! Может, чай и известен уже, но только в Китае. Когда еще португальцы доберутся до Поднебесной? Они еще только до Африки научились плавать. Взвар, так сварю завтра». Кухарка закатила глаза, дескать, ну вот, новая метла, новая блажь. Я-то думала, что бесенок перебесился, а он... Тут сопля плавает. Нельзя ли поставить вторую бочку во дворе только для кухни и воду эту через тряпицу чистую наливать? «Ты, Ванька, совсем с ума сверзился? Муж и эту-то бочку еле успевает наполнять, а две ему и не осилить!» Дед Игорь действительно муж кухарки, и он и водонос, и дроворуб, и дровонос. Правда, надо сказать, что река Аа всего в 20 метров, а лес. Если из ворот замка выйти, то попадаешь на дорогу в Кемерн, а и дальше она идет в Ригу, а вот если замок обойти... то попадаешь на большой луг, где всякие коровы с козами и овцами пасутся, а дальше опушка леса с кустами и сам лес. Не так и далеко таскать. И бочки нет. Та большая одна, а малые мне под огурцы и капусту нужны. Зимою-то как без солений? Продолжала нагнетать бабка Лукерья. Ей можно до того, как стать кухаркой, она была Гришкиной кормилицей. Вот двое их русских слуг, которые еще с Суздаля подались бедовать с боярином Зайцем, практически члены семьи. А Иоганн не слушал, он очередной прогрессорский проект разрабатывал. Вчерась вечером, но светло еще было, он обходил замок по кругу, ну, просто осмотреться хотел, И вот в кустах у леса росло полно розовых высоких кустов. Это Иван-чай цвел. А вроде бы как раз во время цветения и нужно листья собирать. По крайней мере, жена у Ивана Федоровича решила как-то сделать заготовку на зиму этого чая и проштудировала интернет. Все технологии оттуда выудила, и Ивану Федоровичу поневоле приходилось во всем этом участие принимать. Собирали они как раз в самом начале августа листья. Потом ферментация, ну там несколькими способами заготавливали. Получался и зеленый чай, и черный, ну понятно, коричневый. Технологию ни первую, ни вторую на Руси здесь в Ливонии не знают. Ее украдет в Китае русский купец, и это будет гораздо позже, через сотни лет. Почему бы не обеспечить себя чаем на зиму? Во-первых, это вкусно, а во-вторых, чай – это кипячение воды. Понятно, что еще далеко до холеры. Она еще загнивает где-то в индийских болотах и пока в старушку Европу не попала. Но в воде без холеры всякой всячины хватает. Опять же, можно обязать перед кипячением воду для чая фильтровать через ткань, объяснив это технологией, так бабка Лукирия вкуснее получится. Вот попробуй. Вкуснее? То-то. Можно ведь и денежку заработать на этом. Или нельзя? Чтобы чай Копорски покупали, нужно, чтобы он в моду вошел, как это стало в реальной истории. Непростое мероприятие с нуля новый товар раскручивать. Это придется в Риге чайные открывать, и на это нужно очень много марок с шиллингами, помещения, персонал, откаты власть имущим. Кто там в Риге? Фокт? Не, нужно губозакаточную машинку для начала изобрести. Сперва себя на зиму обеспечить, хотя бы для того, чтобы сопли не пить. «Герда, мне твоя помощь нужна!» Рыжая бестия вздрогнула, словно ее со дна колодца призрак окликнул. Чуть на стуле не подпрыгнула. В струнку так точно вытянулась, и глаза карие на него вылупила. «Призрак замка Борисвиль заговорил!» «Их, ик!» — проикала через добрую минуту. «Я на тюрлих! Герда, собери всех пацанов, каких сможешь, через час у ворот замка!» Будем играть в одну интересную игру. Победителя ждет приз в один грош. Ударим запрещенным детским трудом по соплям. По соплям в бочке. Событие 17. Отдать должное рыжей надо. Иван Федорович такого и не ожидал. Она пригнала к воротам целую толпу пацанов. Барончик заготовил, вытребовал, выклинчил у конюха 20 мешков, а тут толпа человек в 30, не меньше. Пришлось отсеять самых мелких и еще раз сходить на конюшню и отбракованные ранее 5 мешков дырявых тоже забрать под осуждающий «бу-бу-бу» немца. «Орлы! Адлер!» — орел по-немецки. На двух языках пришлось говорить, так как пацаны были не только с русской деревни, но и с Кемерна. «Вон, видите вдоль леса кусты с красными цветами. Кто первый полный мешок листьев с этих кустов наберет, тот получит один грош. Кто второй, то вот эту корзину яблок, а кто третий, того Герда покормит горячим хлебом и даст ватрушку с творогом, что бабка Лукерия сейчас печет». Остальные получат по пфенигу. Бежать, собирать начинаем, как я до трех досчитаю. Да стойте, еще не все. Собирать только зеленые листья, сухие и больные, не надо. Мешки проверю. Вот теперь все. Раз, два, три. Пацаны, толкаясь, бросились к лесу. Грош для победителя много или мало? Пирожков пяток на рынке купить можно, курица живая грош стоит. 2-3 кило пшеницы сейчас можно окупить. Пшеница же раза в полтора, а то и в два дороже ржи. Получается, ржи чуть не ведро. Для пацанов грош — это приличные деньги. Гроши и пфениги с позапрошлого еще вечера выменял на один шилик Ягану управляющего. Целый кошель меди получился. Сейчас, пересчитывая пацанов в 100 метрах от себя, Иоганн волноваться стал, хватит ли пфенигов, Мелких монеток не очень много было. Не получилось. Дождаться сбора листьев иван-чая у барончика не получилось. Случилось одновременно три события. И все три ехали всего на двух подводах. Вместе ехали. Две эти телеги с крупными баронскими лошадьми Иоганн заметил, как только они из-за поворота в русскую деревню выехали, а через 5 минут они остановились у ворот, где и поджидал пацанов Иван Федорович. На первой телеге сидели, переругиваясь, плотник Игнациус и управляющий Отто Хольте. На второй возницей был кузнец Гена, и рядом, дрыгая ногами, сидел тощий нескладный юноша в рясе, из-под которой торчали грязные сапоги, которыми монашек и дрыгал. «Иоганн! Иоганн! Иоганн!» Сразу обратились к барончику и управляющие, и плотники, и кузнец, и только монашек, спрыгнув с передка телеги, голосить не стал. Он стоял и спокойно разглядывал Ивана Федоровича, ученика. «Вон о чё! Это и есть фон Бок?» «Это-то Иоганн запомнил, а вот как звать?» «А, точно! Мартин Лютер! Тьфу! Мартин фон Бок! Его учитель и монах Растрига, а также недоучившийся студент!» «Иоганн, что ты опять устроил?» Рыкнув на плотника с кузнецом, Хольте первым слово взял, указывая на пацанов, чё-то орущих у леса. Даже за 100 метров галдеж долетал. «Вам лучше не знать, Херотто». «Как?» — открыл рот управляющий. «Я шучу. Они собирают листья с кустов. Мне надо». «Кипрей? Зачем он тебе? Опять задумал какую-то пакость? Отравить кого решил?» Иоганн открыл было рот, чтобы управляющего немного приструнить, мол, иен-то прихоть у меня такая баронская, но не успел. Из-за поворота дороги показалось облако пыли, из которого наметом выскочило 5 всадников. Огромные кони, дестрие под первыми двумя, но не только пыль с дороги выбивали, но и дрожи земли вызывали. Еще бы, вес коня под тонну, отдельные экземпляры и больше весили. «Барон Отто фон Лаутенберг, наконец-то!» — прошептал управляющий, но Иоганн услышал. Слово «наконец» ему не понравилось. Выходит, управляющий ждал соседа и по совместительству тестя его отца. Зачем? Сам послал за ним. Опять-таки зачем? Рядом с бароном на таком же мощном жеребце в коричневом кафтане с беретом, украшенным фазаньим пером, горцевал молодой человек. Доспехов не было, только меч тонкий висел в ножнах на поясе. Подпрыгивал всадник, подпрыгивал меч вместе с ним, пуская зайчики от самоцветов в ножнах и рукояти меча. Барон Отто фон Лаутенберг на войну не поехал, не мог поехать. Нету там толку от него. Он инвалид. Лет 5 назад в стычке с восставшими ему попали мечом по пальцам, которые сжимали рукоять его меча. В результате от 3 пальцев остались жалкие огрызки. Все, больше брать меч правой рукой барон не мог, а левая у него и до того плохо работала. Ранен был в плечо стрелой барон, и стрела попала в кость. Лекари вылечили, но рука в плече стала плохо сгибаться. Однако на коне ездить эти 2 увечья тестью не мешали. Уздечку можно и на кулак намотать. А сюда-то он зачем приперся? Знает ведь, что отец со всеми ратниками и сыновьями уехал в Мемель. — прошептал себе под нос Иоганн. Он и в самом деле слышал, как говорили при парне, когда прощался с женой его отец, что отправил весточку старине Отто о том, что двинулся к Мемелю. Ну, хотя почему бы барону не навестить дочь по-соседски? Его имение находилось на полпути к Риге, замка у фон Лаутенберга не было, так деревянный забор дом окружал. «Рад видеть тебя, Отто!» — спрыгивая с коня, двинулся к управляющему барон. «И тебя рад, Иоганн. Я привез к вам гостя. Это Юрген фон Кессельхут. Он мне дальний родич. Наверное, племянник двоюродного брата. Поживет, пока у вас... Да, поживет, пока нет Теодора. Хоть какая-то защита моей Марии и Базилисти. Да и тебе тоже, Иоганн, озорник ты несносный. Иди сюда, дай тебя обнять». Событие 18. Все же Иоганн о пацанах не забыл. Отдал Герде большую монету грошей, 27, все, что были пфениги, развел руками. Если не хватит... Да нет, точно не хватит. Скажи, завтра отдам. Гости прибыли. Ах да, скажи пацанам, чтобы мешки занесли внутрь крепости и сложили у стены. И пусть завтра... Нет, через 3 дня приходят, у меня для них будет новое испытание. Рыжая фыркнула. Барончика она явно старшим тут не считала, но с другой стороны... Эти непонятные действия с травой укрепляли ее авторитет среди пацанов. Почему бы и не сыграть снова в игру, что выдумал этот бес, как его мать называла? Девочка изобразила шутливый книксон и не удержалась, показала язык. Язычок розовый. Фрайфрау Мария хлопотала вокруг отца и непонятного родича. Иоганну он не нравился. Этот Юрген фон Кессельхот был каким-то слащавым, улыбчивым, кудрявым еще к тому же. Тяжелые, длинные, спадающие на плечи каштановые волосы были то ли завиты, то ли сами кудрявились. Настоящий, блин, принц на белом коне, как их в кино показывают. За праздничным столом на ужине барон блистал остроумием, описывая, как отец Иоганна побьет ляхов и вернется домой с победой, с кучей рабов и сундуком серебра. Юмор был так себе. Враги были убогими и жалкими, они все время обделывались, именно в этом в описании обделавшихся врагов весь юмор и заключался. Вообще не смешно, но хохотал этот принц, родич, заливалась мачеха, а громче всех ржал приглашенный к столу управляющий. Сам принц что-то вякло про несравненную красоту сестрицы Марии. «Уже сестрицы? Племянник брата двоюродного?» «Ну да, какой-то четвероюродный брат получается. Кисель, одним словом, так его про себя обозвал Иоганн. Ты умеешь драться на мечах?» Приняв на грудь большой кубок меда, поинтересовался у мальчика Кисель. «Да, я лучший фехтовальщик Лукоморья. Мне только 12 лет, а на моем счету уже 2 дюжины убитых падаванов. А еще я учился у самого Энакина Скайуокера». Нет, этот кудрявый хлыщ не нравился Ивану Федоровичу все больше и больше. Прыснул Мартин фон Бок, остальные рты открыли. «Скайуокер? Ангел?» — наморщил лоб Юрген. «Ага, Палпатин». «Не слушай его, брат, этот бесенок и не такое придумает. На его счету 12 падуанов, на его счету только шишки и синяки от старшего брата». Мило этак зазвенело колокольчиками смеха мачеха. «Ничего, парень, вот заживут твои раны, и я научу тебя владеть мечом. А я научу тебя считать и писать», — нагнувшись к Иоганну, сообщил ему монах Растрига. Рука у него, как и у барончика, покоилась на перевязи. «Я слышал про Лукоморье. Это за Тартарии». «Тьфу!» — а то по подмигиванию и смешку Иван Федорович в этом персонаже попаданца заподозрил. Ну а кто еще мог знать о падаванах и Иоганне Скайуокере? А оказалось, про Лукоморье слышал студент-недоучка. «С радостью перейму все ваши знания, учитель», — кивнул головой Иоганн и поморщился. Сильно кивнул и шея, заболел и нос, и во рту соленый железистый привкус крови появился. Из-за всех этих высокородных гостей Иоганну не удалось даже перекинуться парой слов с плотником Игнациусом и кузнецом Геной Угнисосом. Единственное, что крикнул обоим будущим торговым партнерам, что завтра с утра придет. Утро не наступило с головной болью. Не пил, хоть этот слащавый принц Киселей пытался, захмелев, ему в кружку меду из своего кубка налить. В результате налил себе на кафтан. Проснулся Иоганн бодрый и почти здоровый. Он попробовал рукой пошевелить туда-сюда. Побаливало, но в разы меньше, чем в первый день после трепки. Постукал по ребрам. Чудо не произошло. Болели. Ну или в самом деле, или сам себя убедил парень, что гораздо меньше. Он уже жопой может вращать. Повезло и у бочки. С перепою или от того, что поздно улегся, но управляющий еще не выходил умываться и бочку с водой не засморкал. Пальцами Иоганн потер себе щеки, а вот нос побаливал. Нужно было идти к кузнецу, а по дороге и к бабке Матильде. Вдруг каких мазей или отваров выпишет в нос заливать или запихивать. Кузнец уже стучал, не вынес, с самого утра за работу принялся. Как же мечта осуществляется!» Увидев в проеме двери Иоганна, он махнул ему рукой и дальше продолжил стучать. Махание могло разное обозначать. «Пошел нафиг, не до тебя, или подожди, сейчас выйду, а могло и сгинь нечистый!» Иван Федорович решил, что первое, и пошел к